Влад Лей, Старатель 3, глава 1. Есть одно условие. Рика, словно мешком пришибленный, закрыл письмо, свернул интерфейс и продолжил собирать вещи. Действовал он, как зомби, все делая на автомате, его мысли были заняты совершенно иным. Кто этот отморозок, вот так запросто убивший ни в чем не виновных людей? Нет, понятно, что он из чистильщиков. Рика видел его чин. Этот тип, явно какая-то шишка у изначальных, одной из самых отбитых группировок чистильщиков. Рика, когда вернулся на Рокот, порылся в сети и узнал, кто же такие чистильщики. А еще он узнал, кто такие изначальные. Эти сволочи отличаются жестокостью в отношении клонированных, или, как они сами таких людей называют, кукол. Остаться в живых после встречи с этими уродами шансов мало, а Рика остался, еще и навалял им. Ну, возможно, не самим изначальным, а их подмастерьем, стажером, банде сателлиту. Черт знает, как их назвать. Рика прокручивал в голове тот бой возле магазина и вспомнил слова одного из хулиганов. Тогда он не придал им этого значения, но теперь, похоже, его, Рика, решили показательно наказать, и для изначальных это принципиальный вопрос. Нужно решить, что делать дальше. Прятаться, Рика не позволяла совесть. Если изначальные смогли добраться до таксиста, дальнобойщицы, кассирши, то смогут и до старателей. Жить, когда на твоих руках будет кровь друзей, Рика не хотел. Но и лететь на точку встречи, опустить лапки и просто сдаться, мол, делайте со мной что хотите, Рика тоже не собирался. Хрен им. Так что делать? Вещи были собраны, бабка активирован, и Рика двинул по коридорам станции к Рокоту, размышляя над ситуацией и пытаясь найти хоть какой-то выход. Погрузившись в свои собственные мысли, Рика добрался до корабля, оказался в трюме, и лишь там пришел в себя. Здесь громко спорили и ругались. Рика удивленно огляделся, пытаясь понять, кто о чем спорит и в чем вообще суть, но пока так ничего и не понял. Сказал уже, вы не в состоянии себя контролировать, вы все ставите под удар. Не хочу, чтобы в этот раз снова так получилось, поэтому ты своих условий наставил, вот теперь, будь любезен, и мое соблюсти. Орал черный Джек, ни хрена себе, работа выполнена, не наша вина, что скупщики не прилетели, зато вместо них явился Джампер. Мы работу сделали, сделали, чем мы занимаемся в свободное время, не твое дело. Не менее громко орал Юджин. В свободное время? Да вы бухаете прямо на вахте, сволочи. Твое какое дело? Твой корабль? Я к тебе нанялся в экипаж, иди в задницу, Джек. Я сказал, и будет так, как я сказал. Или ты больше не получишь работу, понял? Да и хрен с тобой, Юджин, Джек дело говорит. Вы с хоронякой уже все границы перешли. Вмешалась Марго. Да какие еще границы? Тебя забыли спросить. Все. Заказ выполнен, груз доставлен. В ваших услугах, мадам, больше не нуждаемся. До свидания. Да хрен тебе. Теперь мы все повязаны и никуда я не уйду. Так что снова здравствуйте. С издевательской улыбкой заявила Марго. Я тебя за шкирку выкину на ближайшей станции. Рявкнул Юджин. Тогда и идентификатор будешь сам менять на своем корабле. Да уж как-нибудь поменяю. Зло бросил Юджин. Однако всем окружающим было понятно, как и ему самому, что с подобной работой он не справится. Все же Юджин попытался вывернуться. Тот тип, что продает крякеры, пусть его и ставит. Я ему доплачу, лишь бы от тебя, стерва, отделаться. Чичиков не будет ничего устанавливать, покачал головой Джек, он только продает. Дальше делай что хочешь, сам. Отлично, вздохнул Юджин. И нахрена он такой вообще надо? Ну, не нравится, тогда иди, ищи другого, и у него крякеры покупай. Пусть тебе их установят и гарантии дадут. В чем проблема? Юджин лишь зло водил глазами, переводя взгляд с одного лица на другое. А о чем спор вообще? Спросил Рика. Они нам хотят подсунуть эту тварь. Бросил Юджин, указав рукой куда-то себе за спину, на один из контейнеров. Рика с любопытством заглянул ему за плечо, пытаясь разглядеть, что там, однако ничего интересного не увидел. Что за тварь? Рокота. Чего? Не понял Рика. Рокота. Повторил Юджин, и мне эта тварь на корабле не нужна. Прям уж и тварь, фыркнула Марго, ты ведь сам рассказывал, что у тебя в детстве такой был. Да чего там, ты вон в честь него даже корабль назвал. Да мало ли, что я там назвал. В любом случае это не повод втюхивать мне на мой же корабль эту скотину. Рика, наконец, смог разглядеть, о чем вообще шла речь. Ну, или почти смог. За спиной Юджина в полупрозрачном биоконтейнере, где имелась отдельная система жизнеобеспечения и, судя по закрепленным канистрам, еще и подавалась жратва и вода, металась из стороны в сторону неясная тень. Разглядеть существо в подробностях не выходило, Рика видел лишь его силуэт. «А вообще-то, корабль не твой», — усмехнулся Джек. «Вы ведь старлансеры, и что, решения принимают все, а не ты один? Тогда мы проголосуем». «Я против». «Хороняка тоже против». «Вот тут ты не прав». «Хороняка согласился с моими доводами, и он за». «Врешь». «Сам у него спросишь», — пожал плечами Джек. «Тогда решающее мнение за Рика», — рассмеялась Марго. «Думаю, уже все понятно». «Нет-нет-нет», — чуть ли не простонал Юджин. «Да в чем суть-то вообще? Я ни хрена не могу понять, о чем речь», — растерянно спросил Рика. «Суть в том, что Джек хочет подсунуть нам на корабль крайне агрессивное существо, которое может натворить всяких бед», — разъяснил Юджин. «Будет грызть проводку, гадить где ни попадя, портить все, что можно испортить. Ах, да, еще и укусить или подрать может. А во», — ужаснулся Рика. «Тогда нахрен, конечно, оно надо». «Вот и все», — победоносно заулыбался Юджин, «два против одного». «Но, начало было, Марго, то, что ты в экипаже, полноценным членом старлансеров тебя не делает», — обломил ее Юджин. «Юджин, конечно, сказал правду», — обратился к Рика Джек, «но он забыл и о полезных свойствах этого существа». «О каких?» — заинтересовался Рика. «Да какая разница, ты уже решил», — попытался было закрыть тему Юджин. «Нет, Юджин», — покачал головой Джек, — «так не пойдет, он уже решил». «Ты еще скажи», — первое слово сказала корова, — рассмеялась Марго. «А второе слово сказал человек», — проворчал Юджин. «Точно, детский сад», — вздохнул Джек, — «людям уже по полвека, а они все как дети малые. Так что там о полезных свойствах», — напомнил Рика. «Ах, да», — спохватился Джек, — «значит, смотри, первое, рокотов специально вывели для борьбы с насекомыми. Как ты знаешь, на колонизированных планетах часто возникают огромные проблемы». «Так, стоп», — остановил его Рика. «Я вообще ничего не знаю о колонизации и возникающих проблемах. Можно поподробнее, как это вообще ничего не знаешь?» Вытаращился на Рика Джек. «Ты в какой дыре жил, парень?» «В очень глухой», — ухмыльнулся Рика. «Так что если будете любезны». «Ну, окей, слушай. Конечно же, далеко не все планеты, которые встречались человечеству, подходили для колонизации. Встречались голые, пустынные, где даже атмосферы не было, попадались неимоверно горячие, или наоборот, холодные. Встречались даже с атмосферой, однако такой, что человеку совершенно не подходило. Да, там были флора и фауна, но человеку, вздумай он жить там, пришлось бы постоянно ходить в скафе, снимая его только в своем герметичном доме. Естественно, подобные условия никого не устраивали, а потому была разработана технология терраформирования. Это скорее даже не технология, а целый комплекс решений, который позволял в довольно сжатые сроки, от 10 до 100 лет, превратить безжизненную или совершенно неподходящую для человека планету во вполне комфортную. Вариантов очень много. Буксирование планеты ближе или дальше от местного светила, к планете из всей системы свозит лед и в буквальном смысле заливают ее. Более сложные процессы подразумевают изменение атмосферы, если таковая есть. Снова-таки, добавляют нужные газы, ненужные откачиваются. Мир начинает меняться, местные формы умирают, на их место приходят либо земные аналоги, либо их модифицированные потомки. Причем это касается не только растений, но и животных. Единственная проблема – выведенные искусственно животные могут всего через несколько поколений существенно измениться. Так, к примеру, на планету, где один из местных видов ракообразных оказался неимоверно живучим, завезли модифицированного окуня. Однако уже через несколько лет несколько измененная земная рыба превратилась в нечто иное, в огромного хищника, который не только выбил всех ракообразных, но и принялся уничтожать все другие виды, появившиеся на планете. И подобные проблемы встречались довольно часто. Иногда первые колонисты вынуждены были прямо-таки воевать с подобными модификантами, которые к моменту появления людей на планете успели расплодиться и считали своей территорией всю планету. Огромные медведи, чье тело защищал эдакий костяной панцирь, были проблемой на Агрия-4, для их уничтожения прибыла целая дивизия космодесанта ВКС. На Эфира проблема была с грызунами. Твари хоть и остались в своих прежних размерах, но обладали просто неимоверной живучестью. К тому же эфирские крысы в качестве пищи предпочитали свежее мясо, и человеческая им была особенно по вкусу. Денвер до появления людей была планетой растений, и после проведенных процедур терраформирования ею и осталось. Завезенные земные растения преобразились, в некотором роде даже ассимилировались с местными и стали настоящей проблемой. Ростки с легкостью пробивали не только цемент, но и металл. Бытовали слухи, что даже армпласт они смогли проковырять. Были и хищные растения, даже в городе. Лианы с легкостью опутывали человека и утаскивали к корням, где и был пищевой центр. Человеческие города и дома там были прямо-таки заплетены растениями, грибы росли в самых неожиданных местах. Лег ты спать вечером в тихой безопасной комнате, но вполне возможно, что утром, проснувшись, ты обнаружишь ростки, пролезшие через пол, стену, залезшие в твое жилище через канализацию. И это в лучшем случае, а в худшем можешь проснуться уже опутанный гибкими ветками, которые будут постепенно сжиматься. Острые и длинные шипы будут входить все глубже и глубже в твое тело, высасывая жизнь. Тебе крупно повезет, если тебя успеют обнаружить. Тогда ты умрешь быстро. Растительность на Денвере отличалась неимоверной ядовитостью. Причем многообразие было столь велико, что если таскать с собой противоядие от каждой заразы, придется загрузить препаратами туристический рюкзак под завязку. Больше туда ничего не влезет. Однако самой большой проблемой для колонистов многих планет являлись насекомые. Рой крупных насекомых встречался довольно часто и на множестве миров. Каждый раз, встретившись с ними, люди пытались вытравить их, уничтожить, однако ни один из примененных методов так и не увенчался успехом. Более того, многие именитые ученые выдвигали версии, что насекомые эти не случайно оказались на разных планетах, мол, все это одна раса. Но если все это одна раса, она должна была обладать разумом. Ведь как иначе эти существа могли бы преодолеть тысячи и миллионы световых лет, чтобы попасть на другую планету? Предпринималось множество попыток наладить контакт, однако насекомые не подавали никаких признаков разумности. Поэтому при обнаружении этих существ на очередной планете их уже без лишних слов тут же начинали травить с попеременным успехом. Что касается Ро-Кота, то история эта началась после терраформирования планеты Ро. Если на других планетах насекомые предпочитали жить в эдакой резервации, то на Ро они пошли в атаку, пытаясь отвоевать территорию у людей. Множество хлопот доставляли дворары, мелкие и быстрые твари, внешне похожие на мухоловок, или, как их еще называют, сороконожек. Эти твари были быстрые, ловкие и необычайно агрессивные. Действовали они всегда стаями и кусались очень больно. Для понимания, челюсть взрослого дворара с легкостью могла прокусить металл толщиной в 3 мм. А еще эти сволочи были неимоверно хитрые. Можно было бы сказать разумные, но нет. Разум их был сопоставим с хищными животными, охотящимися в стае. Уловки дворов хоть и отличались огромным разнообразием, но ничего сверхъестественного в себя не включали. Как пример, пара таких мелких тварей могла оказаться в человеческом поселке, в каком-то укромном месте устроить гнездо, в течение пары месяцев наклепать потомство и затем устроить людям настоящий ад. Коварные насекомые старались подкараулить человека, убивали его тихо, и затем оттаскивали в уединенное место, где за пару часов разрывали тело так, что кроме подсохшей крови вообще ничего не оставалось. Их пытались вытравить, использовать против них химию, всевозможные фумигаторы, звук, свет, все, что только можно было. Какие-то из способов срабатывали, но ненадолго. Буквально 1-2 поколения этих тварей, и новое потомство уже совершенно не боится того, чего боялись их родители. Попытки надрессировать собак на борьбу с этими тварями, на их поиск и обнаружение, тоже были весьма спорные. Собаки вроде как находили гнезда, обнаруживали существ, но все же иногда ошибались, пропускали коварных тварей. Те умудрялись таки пролезть в дом, или же бывали случаи, когда гнездо находилось совсем неподалеку от конуры той самой дрессированной собаки. Тогда попытались вывести новую породу. Попыток было несколько, однако сказать, что был получен значительный результат, нельзя. Еще одной проблемой было то, что для собак укус дворов был смертельным. Если у человека шансы выкарабкаться еще были, то у псов – никаких. После этого эксперименты со служебными собаками прекратились, хотя как от метода борьбы с проклятыми насекомыми от них не отказались, просто за неимением лучшего. И тогда какой-то умник, то ли от отчаяния, то ли из чистого любопытства решил поэкспериментировать с другими видами земных животных. Первым результатом стал клещ-ит, птица довольно больших размеров, размер крыльев которой достигал почти 3 метров. Этот экземпляр, наконец, дал нужный эффект. Клещи докружили над городами, их острое зрение позволяло с легкостью рассмотреть добычу, а невосприимчивость к яду дворора делала этих насекомых любимым лакомством клещеида. Казалось бы, стало легче, но нет. Клещеид был птицей, как уже сказано, большой, жил только на свободе, держать его в домах и квартирах не представлялось возможным. Ну а чертовы дворары после того, как у них появился новый враг, начали передвигаться под землей, крайне редко выбираясь на поверхность. И вот тогда-то настала очередь котов. Обычные земные мурлыки подверглись серьезным изменениям. Да чего там, после всего проделанного полученное существо назвать обычным котом язык не поворачивался. Со своими земными родителями у этих существ было мало общего. Их внешний вид был несколько пугающим, даже отталкивающим, но зато они в прямом смысле чуяли дворов. А уж стоило им пролезть в дом, кот становился сам не своим. И места себе не находил, пока не обнаруживал и не давил чертову скалопендру. Новый вид котов стал настоящей панацеей для жителей Ро. Более того, довольно быстро Ро-кот стал необычайно популярным. На многих других планетах тоже были проблемы с насекомыми, а там, где было тихо и спокойно, котов приобретали любители экзотики. Все же новый вид действительно выглядел, как диковинка, так что вскоре на Ро-котов начался самый настоящий бум. Уже невозможно докопаться до правдивой версии того, как они получили свое название. Существовало множество вариантов. Один из них был простой до ужаса. Название придумали хитрые продавцы, желающие привлечь к своему товару покупателей. Второй, название новый вид получил от названия планеты, Ро. Кот с планеты Ро. Ро-кот. Третья версия предполагала, что свое название коты получили из-за издаваемых во время охоты или обнаружения насекомых звука, ничего общего с мурлыканьем, мяуканьем или шипением, как у земных котов. Ро-коты издавали звук, схожий с собачьим рычанием, или скорее уж с раскатами грома, рокотом грома. Собственно, какая версия была истиной, история умалчивает, да и не особо это важно. Маленький Юджин родился на Ершалаиме, когда планета еще только осваивалась. И, естественно, здесь были проблемы с проклятыми насекомыми. Отец Юджина заказал и купил Ро-кота. На тот момент бум на них ушел, и эти существа стали обыденностью, необходимостью, хотя и довольно недешевой. Однако родители Юджина не бедствовали и легко себе могли позволить подобную покупку. Тем более покупали Ро-кота не для баловства и не для пускания пыли в глаза соседям, а действительно из-за необходимости. Юджин, которому тогда было всего 5 лет, был просто в восторге от такого домашнего питомца, и проводил с ним довольно много времени. Однако затем выяснился один нюанс, связанный с рокотами. Они люто ненавидели насекомых, очищали людские дома от дворов, мух, пауков, от всего, что ползало без спроса или сидело на стенах и потолке без разрешения, но еще больше они ненавидели запах алкоголя. А если точнее, перегара, уточнил Юджин. Однажды отец Юджина пришел на веселе после какого-то банкета, и Ро-кот просто озверел. С горем пополам оторвав животное от главы семейства, они почти 4 часа просидели в приемном покое больницы, ожидая, пока отцу Юджина зашьют все раны. Вот, значит, как, поглядев на Юджина, хмыкнул Рика. Именно так, серьезно кивнул тот. И учти, это не шутки. Ро-кот легко может убить человека. Это моему отцу повезло, а вообще. Так что думаешь, перебил Юджина Джек, какое твое решение, Рика? А можно взглянуть на него поближе? Поинтересовался он. Гляди, пожал плечами Джек, повернувшись боком и указав на контейнер, внутри которого уже прямо-таки сходил с ума Ро-кот. Глава 2. Без сложностей будет скучно. Рика подошел к контейнеру и нажатием клавиши заставил одну из стен стать прозрачной. Существо внутри, стоявшее к нему спиной, моментально отреагировало, повернулось, выгнуло спину и, наверное, зашипело. Звук из контейнера наружу не выходил. Рика же внимательно разглядывал животное. Действительно, находившийся в контейнере Ро-кот очень походил на земного кота, но назвать его именно котом язык не поворачивался. Все же первые впечатления схлынули, и теперь Рика увидел разницу. Первое, что бросилось в глаза, это количество лап. Если у земного кота было 4 конечности, у твари в контейнере их было 6. Морда у Ро-кота вроде и походила на обычную кошачью, но в злобно распахнутой пасти были острые, как бритвы, зубы, острые и тонкие, будто клыки у гадюки. И было их прямо акула или пиранья какая-то. Уши были крайне необычными, Или сейчас Рокот их просто так прижал, или же они всегда находились в таком положении, строго горизонтально, лишь кончики поднимались вверх. Рика тут же пришла на ум эмблема какой-то известной компании, там был изображен, кажется, буйвол. У него рога торчали один в один, как у этого странного кота. Из других странностей Рокота стоило отметить перепончатые лапы с длинными когтями, которые животное то прятало, то выдвигало, явно предупреждая о своих намерениях. Широкий, как весло, хвост бил из стороны в сторону, шерсть встала дыбом. И, что интересно, вдоль хребта Рокота шел эдакий гребень, острые зубцы также торчали и на боках, шее, даже морде. Видимо, это нечто вроде естественной брони, ну, или защиты от нападения. Рокот вдруг выгнулся и прыгнул на стекло, вмазавшись в него со всей дури. Неудачная попытка напасть совершенно его не расстроила, не сбила пыл. Кот, даже не успев приземлиться, оттолкнулся от стекла, как вихрь переместился по контейнеру и, оказавшись на противоположной стороне, вновь попытался атаковать, снова-таки врезавшись в стекло. Стоит признать, что удар был серьезный. Нет, стекло устояло, на нем даже царапины не осталось, однако гул от удара был и солидный. Вот вроде маленькая такая тварь, а какая сильная. Впрочем, размеры этого кота были явно побольше, чем у обычных домашних котов, живущих в домах на земле. Этот скорее уж по габаритам напоминал каракала или оцелота. Весил, наверное, столько же. Да милая зверушка. Не хотелось бы столкнуться с ней лицом к лицу без брони, когда она в таком настроении, как сейчас. Твою же мать! Послышался голос Юджина. Так это еще и белый Табби. Чего? Не понял Рика. Окрас его видишь? Ну, белый Табби. И что? Да это самый злющий из всех. Вон, видишь, как бесится. Только дай ему волю, сразу кинется. На тебя, хмыкнул Джек, только ты из присутствующих успел расслабиться. Он что, чует запах? Удивился Рика. Я думал, что контейнер полностью изолированный. Так и есть, кивнул Джек, запах точно внутрь проходить не может. Тогда чего он такой агрессивный? Значит, как-то иначе засек пьяного, хмыкнул Джек. Да он просто отморозок. Вы поглядите на него, буркнул Юджин. Уйди, и он успокоится, предложил Джек. Ага, вы его выпустите, он от вас сбежит, найдет меня и выпустит кишки. Нет уж, дудки. Ну, значит, надо выпускать, когда ты протрезвеешь, предложил Джек. Тогда придется его держать в контейнере, пока я не сдохну. Думаю, можно поступить проще, предложила Марго, выпустить его сейчас, и ты быстро протрезвеешь. Если выживу, эта тварь полетит в открытый космос, а ты за ней, пообещал Юджин. Так, Рика, что ты решил? Вернулся к насущному вопросу Джек. Еще раз напоминаю, эти алкаши мне уже в печенках сидят. Не верю ни единому их обещанию и клятвам. Они когда-то подведут меня, всех нас под монастырь. Да прекрати нагнетать, отмахнулся Юджин. В отличие от тебя хороняка это прекрасно понимает, потому и согласился на Рокота. Ну а я согласия не давал, напомнил Юджин. Пока у нас один голос за и один против. Рика, что скажешь? Берем, секунду поколебавшись, решил Рика. Да ты сбрендил, парень. Эта тварь тут все, начал было Юджин, но Джек его перебил. Все, борода, хотел демократии, ты ее получил. Два голоса против одного. Рокот остается на корабле. Да твою ж, взвыл Юджин и с лицом, на котором застыла гримаса гнева, заявил Рика. Хороняка, чертов предатель, и ты тоже. Не ждал от вас такой подлости. Он развернулся к Джеку. А ты, Иуда, пошел вон с моего корабля, чтоб ноги твоей тут не было. Такую свинью мне еще никто не подкладывал. Это для твоего же блага, Юджин. Тогда уж закодировал бы или еще чего. Мы оба знаем, что тебе это не поможет. Юджин открыл было рот, чтобы ответить, но так и не нашел слов, бросив. Пошли вы все в задницу, я на мостик. Он развернулся и пошел на выход из трюма. Такс, хоть Джек вроде ни к кому конкретно не обращался, Рика почему-то показалось, что сейчас его слова адресовались Марго. Чичиковой я предупрежу, что вы прибудете, а далее, за хоронякой не залетайте на станцию, если не хотите проблем. Пусть он к вам на внутрисистемнике подлетит. На хрусте делайте все быстро и сваливайте, а то мало ли, что там корпораты придумают. И будьте осторожнее, там гильдейские. Хорошо, папочка, поняла, папочка. Легкомысленно прощебетала Марго. Джек нахмурился, но сдержался. Удачи, парень. Надеюсь на тебя, сказал он Рика, а то на всех этих разгильдяев рассчитывать нельзя. «Я не подведу», — усмехнулся Рика. «Все сделаем, как надо». «Отлично. Жду вашего возвращения». Едва только Рокот отбыл от станции, а Юджин включил автопилот, все трое отправились проверять трюм. «Что же там, интересно?» — оставил им Джек. Рика было крайне любопытно, что может быть такого специфического, что даже Джек не смог его продать, но при этом не стал выкидывать, решив, что оно может сгодиться старателям. Итак, первое, что встретилось Рика, это контейнер с кучей вещей, мебель, одежда, личные вещи. Похоже, кто-то весьма небедный куда-то переезжал, с одного края вселенной в другой. При этом не пожалел денег, чтобы забронировать себе место на джампере. Рика ковырялся в ящиках, с любопытством изучая их содержимое. Юджин же изучал мебель. «Надо же», — удивился он, — «стол из ореха, старый причем». «И что?» — не понял Рика. «Да он денег стоит больше, чем наш корабль вместе с нами», — ответила Марго. «Понятно, что Джек не стал даже пытаться продать эту вещь. Почему? Ты ведь сказала, что денег он стоит. Ты представь, как мало таких вещей осталось. Стоит только подобному товару появиться на рынке, и все сразу станет понятно. Продавца, Джека то есть, тут же нахлобучит. Джек через подставных лиц продает. Там, наверное, через третьи или четвертые руки все проходит», — проворчал Юджин. «Хрен до него доберутся. Ну, он молодец, что не стал рисковать. Кто другой может и рискнул бы, но Джеку жадность мозги не засирает». «Молодец», — заметила Марго. «А я бы рискнул. Деньги-то немалые», — хмыкнул Юджин. «Вот поэтому, Юджин, ты всегда попадаешь в передряги», — рассмеялась Марго, «а Джек, нет. Раз ты такая умная, как сама в дерьмо вляпаться умудрилась», — поинтересовался Юджин. «Долгая история», — вздохнула Марго. «Скажем так, не всегда и не все зависит только от тебя, особенно когда ты работаешь в связке с другими людьми. Всегда может попасться кто-то чрезмерно жадный, глупый или просто завистливый. Так не работай с такими, работай с умными. С нами, например». Марго поглядела на него пристальным взглядом, а потом захохотала. «Ну да, идеальная команда. А что не так?» – оскорбился Юджин. «Ой, да все так, умный, блин». Среди прочего груза обнаружилась солидная партия препаратов, но тоже довольно специфических, что осложняло продажу. Из прочего, переданного Джеком, нашлось горнодобывающее оборудование, поисковый комплекс для сканирования поверхности планет, очистительная станция, несколько шахтерских дроидов и дронов. Все это Борода принял решение оставить, пригодится. В конце концов, не все же время в авантюры встревать, да и не всегда они будут. Большую же часть времени он планировал провести именно за добычей ресурсов. Рика был нисколько не против. Собственно, ради этого он и решил стать старателем, сидеть спокойно где-нибудь в глуши, добывать себе на пропитание, и лишь изредка появляться на ближайшей захолустной станции, чтобы сдать ресурсы, докупить все необходимое. Скорее всего, в ближайшее время у него будет возможность так провести время. С джампера они умудрились украсть товаров на более чем 3 миллиона кредов. Конечно, продать это все придется намного дешевле, плюс еще и Джек возьмет свой процент, но все равно, 1200 на нос должно получиться. И даже если этого не хватит на маленький кораблик и минимальный набор старателя, то ведь еще можно будет сбагрить корабль Вебера, спокойно дожидающийся своего часа на маленькой технической станции. А еще где-то неподалеку от оранжевого сектора ждет старый боевой корабль, захватив который можно здорово подняться. Уж тогда денег хватит не только на корабль, его ремонт, покупку оборудования, но и сверху останется. А там, если повезет, Рика начнет копать и, глядишь, за несколько лет соберет себе на маленький домик рядом с морем или озером на каком-нибудь из золотых миров. Тогда можно уже никого не опасаться. Жителя золотого мира, получившего вид на жительство, имеющего недвижимость и платящего все полагающиеся налоги, уже никто не посмеет тронуть. Вскрыв очередной контейнер, Юджин прямо-таки прищелкнул языком от восторга. Рика вместе с Марго, копавшиеся в хламе, подняли головы и вопросительно на него уставились. «Что там?» – спросил Рика. «Лучше вам самим взглянуть». Внутри последнего контейнера оказался набор для разведчиков, костюмы, всевозможные сканеры, разобранные миниатюрные жилые модули и проходец. Пусть данная модель и старая, однако гравилет, стоящий в контейнере, явно был новым. Прямо-таки муха на нем не сидела. Окрашенный в штатный заводской хамелеон, специальное покрытие, которое отражало ничуть не хуже зеркала. Правда, не все окружения, а скорее окружавшую машину цветовую палитру, на шести гравидвижках. Это была именно пассажирская модель. Просторный салон, огромный багажник, в котором, к слову, были установлены мини-кухня, большая цистерна для воды. А еще проходец этот был специально адаптирован для нецивилизованных мест, полностью герметичный, с маленькими окнами, в которых стояли бронированные стекла. Короче, не машина, мечта. Единственное, что все портило, это эмблема какой-то конторы, которой проходец наверняка и принадлежал. Однако Юджин тут же начал отрывать ее, оказалось, что это просто наклейка, да еще и налепленная на дверь относительно недавно, картинка отрывалась легко и просто. Мда, вот эта вещь, заметил Юджин. Еще какая, поддержал его Рика, теперь твой рысак можно на покой отправлять, рано ему еще на покой, побегает. Но вот что, гонять его в хвост и гриву больше не надо, факт, теперь пускай этот красавец поработает. Так-то, всю захваченную на Каде технику старатели передали Джеку для продажи, как и груз. Юджин не видел смысла оставлять себе хищников, слишком уж специфическая техника. Не оставили и гравициклов, в отличие от тех, что приобрел Рика, у мародеров были старые, повидавшие жизнь. Таскать с собой такие смысла не имело, могут подвести в любой момент, а доводить их до ума проще, если и не новые взять, то хотя бы менее подержанные. Вся остальная техника была такая же, полуживая, а об оружии вообще лучше умолчать, дерьмо редкое, и годится разве что на металлолом. В отличие от этой машинки, любование новым приобретением было прервано каким-то грохотом, доносившимся из дальнего угла трюма. «Это еще что такое?» – спросил Рика. «Тварь, которую с твоей легкой руки пришлось взять на борт, на свободу ломится», – проворчал Юджин. «И что с ней делать? Я бы выбросил в космос вместе с контейнером», – пожал плечами Юджин. «Можно еще просто пристрелить». «Ну, хватит уже», – прервала его Марго. «Рика, выпусти уже кота, ему там некомфортно, а он не, не будет он хулиганить». Юджин уже протрезвел, и вроде как еще не пил. «Не пил ведь, не пил», – проворчал Юджин. «Ну вот, выпускай, а то рок-от в той коробке с ума сойдет скоро». Рика подошел к контейнеру, разблокировал двери, на всякий случай, распахнув ее, отпрыгнул шагов на пять в сторону, поближе к коридору, чтобы успеть дать дыру. Хотя головой он и понимал, что от быстрого и ловкого рок-ота вряд ли удастся сбежать, вздумай тот преследовать Рика. Пятая точка прямо-таки вопила о необходимости подготовить пути отступления, чтобы иметь хоть какие-то шансы сбежать. В голову не вовремя взбрела мысль, что стоило еще и броню нацепить, все же безопаснее было бы. Однако, взглянув на Марго и Юджина, Рика успокоился, эти двое вели себя спокойно и, по крайней мере, внешне не выдавали своего беспокойства или страха. Быть может, они и не боялись рок-ота вообще. Первое, что показалось из-за двери контейнера, мощная лапа кота. Длинные когти громко цокнули о металлический пол. Судя по всему, этот звук озадачил и самого рок-ота, так как он замер, не спеша идти дальше. Прошло несколько длинных секунд, и животное таки решило двигаться дальше. Вот из-за двери появилась его морда, еще одна лапа и, в конце концов, вышел он сам. Рок-от огляделся по сторонам, поднял морду и принюхался. Рика же напрягся. Если что-то и должно случиться, то случится именно сейчас. Однако Юджин и Марго уже продолжили заниматься своими делами, а Рок-от, поглядев на них, продолжил свой путь по трюму. Он внимательно все осматривал и обнюхивал, не проявляя никакой агрессии. Наконец, заметил он и Рика, замершего неподалеку. Рика почувствовал, как по спине пробежал холодок. Появились и мурашки, когда кот целенаправленно, хоть и не спеша, направился к нему. Парень не стал дергаться, просто замер. А когда рок-кот подошел, молча наблюдал за животным, которое сосредоточенно обнюхало его штаны, почему-то фыркнуло и отправилось дальше. В течение ближайших пары минут был занюхан весь трюм, все вещи, в нем находившиеся и, собственно, сами люди, после чего рок-кот, все так же не спеша, медленно и даже несколько вальяжно переставляя все свои шесть лап, отправился в коридор. Рика направился за ним. Животное посетило одну из незапертых кают, тщательно изучило кают-компанию, побродило по мостику и, в конце концов, побрело дальше изучать корабль. Рика облегченно вздохнул, уселся в кресло второго пилота. Хоть сейчас корабль летел на автомате, тем не менее, на мостике кто-то должен был присутствовать, и сейчас была как раз его очередь. Проверив показания сканера, Сверившись с маршрутом, Рик от нечего делать прогнал диагностику для большинства систем, а когда он как раз тестировал гиперпривод, услышал уже знакомый цокот. Плавно обернувшись, Рика заметил рокота, заявившегося на мостик. Обойдя весь отсек, животное подошло к креслу, в котором сидел Рика, сделало несколько кругов на месте и улеглось на полу. Рокот тут же закрыл глаза, скрутился калачиком и, накрыв морду собственным хвостом, заснул. Во всяком случае, Рика так показалось. Рокот совершенно не походил на ту беснующуюся бестию, которую Рика увидел в первый раз. Сейчас это было довольно спокойное, не вселяющее никаких подозрений животное. Причем впечатление было столь сильным, что Рика даже отважился погладить кота по голове. Тот, вопреки ожиданиям, не дернулся, не попытался ударить, вообще не пошевелился, лишь послышалось его урчание, громкое, раскатистое. Глава 3. Старый, больной, слабый, но хитрый. Рокот, который корабль, а не животное, сделал очередной гиперпереход, оказавшись в системе, где были две безжизненные планеты, ресурсы с которых давно уже выкачали. Здесь же была и станция, которая из некогда большого, многолюдного хаба, расположенного на точке пересечения множества популярных маршрутов, превратилась в захолустный кусок ржавеющего железа, расположенного вдалеке от обитаемых миров. Тем не менее, станция эта все еще пользовалась популярностью. Здесь, во фронтире, было не так много развлечений, и тем более мест, где эти самые развлечения могли предложить. Станция стала местом досуга для старателей и всего прочего люда, который обитал, работал, ну, или же творил беспредел в соседних системах. Чипок, а именно так станция и звалась, была и местом торговли. Сюда торговцы из более цивилизованных мест доставляли товары, запчасти для кораблей, оборудование для добычи ресурсов, все необходимое для колонистов, осваивающих новые планеты. Ну а забирали отсюда металлы, воду, газ, руду и другие полезные ресурсы. Здесь же, в Чипке, продавали и скупали награбленное. На месте все испускали, казино, публичный дом, притон с наркотиками всех мастей и видов, всевозможные центры релаксации, медицинские кабинеты и даже клон-центры. Здесь, по большому счету, имелось все. Естественно, были и бары, и в одном, ну или нескольких, из них расслаблялся хороняка, дожидавшийся своих товарищей. Условленная дата уже наступила, и он, выждав положенное время, покинул свои немалые, по меркам местных, апартаменты. Снять такое жилье на станции было далеко не всем по карману, однако последняя авантюра привела к тому, что у хороняки в кармане, на счету, точнее, появились деньжата, да еще и приличные. Естественно, когда они вместе с четвертаком прибыли на Чипок, тут же все это дело отметили. Конечно, привезли кучу руды, продав за хорошие деньги, пусть и намного дешевле, чем в обитаемых мирах, но явно дороже, чем если бы сдали все добытое скупщикам, прибывшим на Кадию. Причем отмечали они два дня кряду, или, что точнее, отмечал хороняка. Четвертак, хоть и любивший дружеские попойки, то ли в силу возраста, то ли здоровья продолжать не смог, и ретировался еще к вечеру первого дня. Хороняку это нисколько не смутило, пить в одну харю он и любил, и умел. Конечно, несколько не хватало общения, но хороняка даже пьяным в дупель понимал, что говорит, понимал, с кем пьет, и ляпнуть заплетающимся языком лишнего не хотел, так что в этот раз обошелся без компании. Хотя желающие выпить за чужой счет, отметить чужую удачу, конечно же, появлялись с завидной регулярностью. К концу второго дня в бар на хвосте кометы, где и пил хороняка, вновь пожаловал четвертак. Первым делом он буквально всунул в хороняку капсулу, нейтрализующую алкоголь, и когда возмущенный старый пьяница пришел в себя, начал возмущаться, четвертак просто приказал: «Заткнись и слушай». Хороняка моментально почуял недоброе, захлопнул рот и молча уставился на собеседника. «За нами следят. Похоже, те самые хмыри, что были на Каде, они и сейчас здесь. Одни слева от меня за столиком под экраном, второй за барной стойкой прямо у тебя за спиной». «Официант», подражая собственному пьяному голосу, хороняка повернулся к стойке. «Два пива нам». «Да пофух, блин, поскорей», говорил он вроде официанту, торчащему у стойки, собирая чей-то заказ, но на деле же внимательно осмотрел мужика, сидящего на высоком табурете в полоборота к ним. «Ну, точно, четвертак прав, хоть хороняка этого типа не знал, но точно видел, и видел на Каде. А они с четвертаком специально выбрали эту дыру, чтобы ни с кем не пересечься, так что совпадений быть не может. Этот и тот, возле экрана, точно прибыли с Кади, и точно следят за старателями, сколько на чипке баров, но эта парочка выбрала именно этот. Думаешь, прижать хотят? Поинтересовался Хороняка. Вряд ли. Если бы хотели, попытались бы еще на Кади. Ну там ведь можно и по зубам было получить. Все же одни старатели кругом. Брось. Когда это корпоратов останавливало, на Кади вскоре после инцидента с Колумбом было полным-полно корпоратских шпиков, выглядывающих и вынюхивающих тех, кто мог быть связан с грабителями, отважившимися напасть на Джампер. Но, естественно, никого они не нашли. Допрашивать с пристрастием им никто не позволил бы, а уж пытать, тем более. Старатели, объединившись, в момент бы перебили всю прибывшую братью. Впрочем, шпикам пытать никого и не надо было. По всему выходило, что Джампер ограбил Вебер, ведь корабли всех остальных старателей были на планете. Никто из них не улетел. Ну да, у нескольких, в обход правил, корабли были на базах, а не как положено, в порту. Но ведь они были, и у Хороняки тоже, так что, тем не менее, похоже, шпики решили подстраховаться. Сначала часть их осталась на Кади, шныряли рядом с портом, проверяя грузы, сканируя корабли, а теперь, вот, решили отправиться за старателями, улетевшими с Кади, чтобы продать добытое. Такие их подозревают, или так со всеми, кто с момента ограбления Джампера улетел с планеты. Связался тут с еще парой ребят, которые, как и мы, улетели с Кади, за ними тоже слежка, меж тем заявил Четвертак. Ага, это уже лучше. Получается, не конкретно за ними двумя следят, а за всеми, кто за последнее время улетел. После этого они с Четвертаком выпили по паре кружек пива, Четвертак потом еще и кофе нагрузился. Тут, видите ли, подавали какой-то необычный, дерьмовый, дешевый, но все же необычный, пришедшийся по душе Четвертаку кофе. Затем он отбыл восвояси, собирался вернуться на Кадию и продолжить добычу ресурсов. По идее Хороняке стоило бы поступить так же, быть может, тогда шпик от него отвяжется. Но сколько потом еще сидеть на Кадии? Месяц, год, два, нет, можно сделать проще. Заказав и выпив еще добрых пару литров пива, Хороняка еще раз обдумал свою идею. Пока что она ему нравилась. Да, несколько сумбурная, с множеством дыр, но все же способная отвлечь шпика. Хороняка огляделся по сторонам и тут же приметил человека, который был нужен для его целей, обычный пьяница, наверняка подрабатывающий где-то в мастерской или ремонтном ангаре для работяг. «Эй, дружище!» – окликнул его Хороняка. «А ведь я тебя знаю». «Да», – удивился тот. «Да, вы ведь на моей малышке корпус латали», – уверенно заявил Хороняка. «Ты вроде чистил. Фарт, помнишь такой? Может быть», – неуверенно кивнул мужик. «Большой такой». Хороняка лишь усмехнулся. «Любой корабль большой, маленьких чисто физически не бывает. Маленькие скорее спасательными капсулами или ботами называют. Да, большой, контейнеровоз. И что?» – насупился мужик. «Если есть претензии, иди в ангар, и там бухти. А я тут расслабляюсь». «Да нет, ты не понял», – рассмеялся Хороняка. «Все ты хорошо сделал. Мне мой кораблик отлично послужил. Вот, даже подзаработал немного». «А ну окей тогда», – кивнул мужик. «Давай, присоединяйся. Отметим удачный рейд, да и отблагодарю за качественную работу». Мужику дважды предлагать не нужно было. Он тут же уселся за столик Хороняки, а спустя полчаса, заплетающимся языком, вещал. «Да, братца Алидна тебя потрепала. Ох, я тогда намучился, помню. Шеф еще говорит, все, забудь, ничего тут не сделать. А я ему ик, нет, начальник, сделаю. Вот видишь, сделал, видишь, как все полуикчилось». «Ну так», — расплылся в улыбке Хороняка. «Надо же, сначала вроде и не при делах, и корабль не помнит, а как бы он его запомнил, если Фарк тут никогда не бывал, и вчера буквально прибыл на чипок впервые, а тут уже во всех деталях расписывает, как мучился, как чинил, как старался сделать качественно. Ох уж эти сказочники». Когда клиент нагрузился достаточно серьезно, Хороняка поинтересовался. «Слушай, друг, ты вроде нормальный мужик, ну так», — протянул тот и уставился на Хороняку осоловелыми глазами. «Я вот хочу тебя отблагодарить». «За что?» «За то, что ты корабль мне подлатал тогда». «Так пфф», — мужик обвел руками стол, на котором стояло несколько пустых бокалов, пара тарелок с недоеденной закусью и пара пустых бутылок от чего-то более крепкого, чем пиво. Он явно намекал, что Хороняка проставился более чем достойно. «Да это мелочи», — отмахнулся Хороняка, — «есть интересное предложение. Ну, каждый день по 200 кредов. Че делать надо?» — оживился мужик. «Ничего», — по слогам произнес Хороняка. «Ходи себе в бар, ешь, пей, ха. А в чем подвох?» «Никаких подвохов. Так не бывает», — отмахнулся мужик. «Ну, если все-таки передумаешь. Какой у вас тут медцентр есть? Из пристойных?» «МММ», — на секунду задумался мужик, и затем выдал название без колебаний. «Новоклиник. Но дорогая, зараза». Хороняка чуть не рассмеялся. «Дорогая клиника для этой дыры, скорее всего, предлагает очень скудный спектр услуг. Качество этих услуг не особенно-то высокое, но учитывая, где они находятся, это лучше, чем идти к коновалам, работающим за копейки. Впрочем, для большинства местных даже эти копейки могут показаться огромной суммой». «Значит так», — сказал Хороняка, — «завтра в 12 встречаемся в этой клинике. Там расскажу детали того, что мне от тебя надо». «Идет, яйца не продам», — выпалил мужик. «Да себе оставь», — опешил поначалу, а затем откровенно заржал Хороняка. «Мда», — мужик все еще подозрительно глядел на Хороняку. «Да ничего отрезать я тебе не собираюсь. А чего тогда в клинике стрелку забил? Здоровье поправить надо, а эта процедура не быстрая. Как раз пока суд да дело, расскажу, что от тебя надо. Хм, ладно, но учти, если чего надумал, успокойся, без подвохов», — успокоил его Хороняка. «Ладно», — буркнул мужик. «Тебя как зовут-то? Шархай. А меня Хороняка. Странное у тебя имечко, Хороняка. Да и у тебя непростое», — рассмеялся Хороняка. «Ладно, до завтра». На следующий день, заказав гравитакси и полетав по базе, Хороняка лишний раз убедился, что за ним следят постоянно. Прямо-таки шагу ступить не дают без надзора. Причем следят двое, по очереди. Что же это радует? Если бы шпиков было больше, это плохо. Если бы на него, Хороняку, выделили большую команду, можно было бы сказать, что его в чем-то подозревают. А так, похоже, действительно, корпораты пытаются найти сообщников грабителей, но конкретных подозреваемых нет, поэтому присматривают за всеми, кто за последнее время улетел с Кади. Что ж, за это утро Хороняка сделал множество покупок. В основном всякая незначительная фигня, хотя между прочим заказал покраску трезубца, стоящего в ангаре фарта, при этом попросил еще и проверить, подшаманить его. А когда работы будут выполнены, попросил оставить трезубец в ангаре ремонтной конторы. Закончив с шопингом, Хороняка направился к медицинскому центру. Честно говоря, он боялся, что вчерашний собутыльник забудет о договоренностях, или же побоится и не решится прийти, но тот был на месте. Хороняка лишь кивнул ему, приглашая следовать за собой, бросил взгляд через плечо. Шпик, следивший за ним, тоже прибыл на гравитакси, вылез из него, и сейчас вроде как направлялся к одному из магазинчиков неподалеку. Ну-ну, пусть. Главное, что шпик не поперся следом в медцентр. Добравшись до стойки администратора, Хороняка сходу заявил: «Мне нужна косметическая операция. Немедленно. Врачу за спешность готов заплатить двойную цену». Конечно, администраторша, услышав про двойную цену, была сама покладистость. «Прошу, пройдите в кабинет номер 4 далее по коридору. Наш лучший хирург, доктор Бандерос, подойдет к вам через пару минут». «Отлично, можно даже через 10», — сказал Хороняка, затем повернулся к своему спутнику и махнул рукой. «Пошли, поговорим». Они оба зашли в кабинет, уселись за стол, и Хороняка сразу приступил к делу. «Значит так», — сказал он, — «мое предложение в силе. Плачу 200 кредов в день. Делать тебе ничего не надо, шарься по барам, пей, ешь. Тут должен быть подвох», — проворчал Шархай. «Ладно, подвох есть. Все это ты должен делать так, будто бы ты, это я. Как это? Мы изменим тебе внешность, сделаем тебя похожим на меня. Ты будешь ходить по барам вместо меня, делать вид, что ты и есть я. А ты что будешь делать?» — насторожился Шархай. «Сидеть в своем номере, или тоже лазать по барам, пока ты сидишь в номере. И какой тебе с этого всего резон?» «Есть резон. Нет уж, давай на чистоту. Ну окей, просто в какой-то момент я свалю со станции, а ты какое-то время будешь продолжать жить за меня, ха, а потом меня копы возьмут за задницу. Никто тебя не возьмет. Недельку-две побродишь вместо меня, затем пойдешь в эту клинику, тебе вернут твою рожу, и все. Ну не знаю, помимо 200 кредов в день, когда все закончатся, получишь 2000. 10, 2. И оплата повторной операции тоже за мой счет. 5. Нет, ты ничем не рискуешь, и ничего тебе не грозит, так что это последнее предложение. Не нравится? Проваливай, а я найду кого-то еще. Шархай думал недолго. Ну, еще бы, зарабатывал он копейки, да и то, заработок этот был случайными подработками, которые далеко не факт, что будут каждый день. Ладно, согласен, вот и славно. В этот момент дверь в кабинет открылась, и на пороге показался мужчина в белом халате. Едва взглянув на его лицо, Хроняк озадачился. Уж больно знакомым это лицо ему показалось. Где он его видел, да и фамилию где-то слышал. Добрый день, сеньоры. Чем могу помочь? Апана, понял, этот тип и себе операцию сделал, даже голос изменил, и наверняка фамилию, чтобы походить на актера прошлого. Вы Антонио, тот самый хирург, о котором я слышал? Решив проверить свою догадку, поинтересовался Хроняка. Он самый, сеньор, кивнул врач, и смею заметить, все, что обо мне говорят, правда. Отлично, тогда вот зачем мы к вам пришли. Следующие дни пошли по накатанной. Хроняка заказывал в свои апартаменты, взял специально с размахом, чтобы не мерить шагами конуру размером 3 на 3, а иметь хоть какое-то пространство, еду и питье. Ну ЛЖ Хроняка бродил по станции, пил за счет оригинала, ел, еще и приоделся. Хроняка вынужден был отдать ему свои вещи, так как у Шархая одежка была слишком уж поношенная. Подделка исправно шастал по барам, однако деньги просаживал очень скромно, видно. Большую часть средств решил сохранить. Ну, оно и понятно, ему плевать, какое пиво, синтетическое или натуральное, там не во вкусе дело, а в задаче, как можно быстрее нагрузиться до нужной кондиции. В целом Хроняке было плевать. Главное, что шпик клюнул и не почуял подмены. Хроняка заставил копию носить специальные очки со встроенной камерой. С ее помощью Хроняка отлично видел, что происходит, где находится копия, кто рядом с ней. Шпик неизменно был где-то неподалеку, точнее шпик и один, и второй, по очереди. В принципе, Хроняка мог преспокойно сейчас шляться по станции, но делать этого не стал. Вдруг за его гостиницей наблюдают, зачем выдавать себя? Нет уж, если он и покинет свой номер, когда его клон гуляет по станции, то будет это лишь для того, чтобы свалить с чипка. Первые дни Хроняка внимательно следил за тем, что говорит, что делает, куда ходит клон. Тот о камере в очках не знал, и вел себя естественно, насколько было возможно, играя роль другого человека. Но Шархай довольно быстро вжился в роль, и даже пьянствуя с какими-то шахтерами вернул историю, как добывал ресурсы в астероидном поясе. Судя по тому, как сыпал терминами, и какие нюансы знал, в прошлом чем-то таким он занимался, но затем жизнь его пошла по наклонной. Хроняка с удовольствием отметил, что его задумка с двойником имеет еще один дополнительный бонус. Если Шархай набирался в барах, сам Хроняка пил неспешно, так сказать, наслаждаясь алкоголем, а потому был гораздо трезвее копии. И довольно часто в разговорах проскакивало что-то интересное для него, какая-то полезная инфа, не считая слухов самого разного калибра и степени брехливости. Так, к примеру, Хроняка узнал, что на этой станции частенько обретаются ребятки Касселя, того самого урода, который поставил на счетчик Юджина. Здесь же был перевалочный пункт наркодилеров, которые таскали наркоту из фронтира в обитаемые миры. Хроняка услышал много чего, но назвать это больше, чем любопытным, было нельзя. А вот на четвертый или пятый день действительно появилась стоящая информация, которая подожгла пятки Хроняки, заставила его ерзать в нетерпении, поджидая, когда в окрестностях станции появится Рокот. Глава 4. Концы в воду. Хроняка сегодня проснулся необычайно рано и, в отличие от всех предыдущих дней, уже с утра принял намного больше, чем обычно, лекарств. Но оно и понятно, сегодня он планировал сбежать с чипка. Дублер уже ушел. Как обычно, он намеревался сделать свой стандартный круг, должен был следовать по маршруту, который отточил за несколько дней. Сначала бар неподалеку, затем кафешка в паре кварталов отсюда, затем снова бар, и так далее. Хроняка проверил время. По идее дублер сейчас как раз добрался до кафешки, заказал свои блинчики и ждал, пока их подадут. Ну и хорошо, ну и славно. Хроняка не сказал дублеру, что сегодня собирается убираться отсюда. Он планировал оставить ему записку. Почему не сказал? А чтобы тот не нервничал, не привлекал к себе внимания шпиков, и вообще, делал все как обычно, так, как он уже привык за последние дни. Сам же Хороняка в очередной раз проверил свои вещички. Все ли приготовил, все ли взял, ничего ли не забыл? Нет, все в порядке. Что же, тогда осталось только одно. Он включил свой приватник, подключился к камере на очках дублера, чуть отмотал назад и принялся просматривать видео. Итак, где же шпики? Они были на месте и все так же следили за дублером. Вот и сейчас шпик сидел всего в паре столиков, посербывал свой кофе и украдкой бросал взгляды на поддельного Хороняку. Все вроде нормально, все хорошо. Вот только борода, сволочь такая, опаздывает. Рокот уже должен был появиться в системе, так почему до сих пор ему не прислали сообщение, что можно вылетать? Хороняку так и подмывало написать или позвонить Юджину, но, несмотря на то, что у него были деньги, что он снял по местным меркам шикарный и дорогой номер, его банально давила жаба платить за гиперсвязь, даже за сообщение. Хрен с ним, подождем. Ждать пришлось долго. Уже было почти 5 вечера по времени станции, а сообщение так и не пришло. И что делать? А, была не была. Скоро уже дублер вернется назад в номер, и улизнуть тихо, незаметно не получится. Во всяком случае, до завтра. Так что нужно сваливать либо сейчас, либо сейчас. Хороняк и решил, что все же улетит со станции. Пока суд да дело, может и Рокот подтянется. А если к моменту, когда он на трезубце окажется вне станции и опять не сможет связаться с Рокотом, то уже тогда позвонит по гиперсвязи и выяснит, куда запропастились компаньоны. В любом случае, вернуться назад он сможет, причем совершенно незаметно для шпиков. Они-то следят за фартом, а трезубцы вообще по идее не знают. К слову, еще ведь для фарта нужно будет нанять пилота, который отгонит бывший контейнеровоз назад, на Кадию. Но это не проблема. Нанять пилота можно, даже когда Хороняка уберется со станции. Ну что же, раз так, он подошел к двери, прикоснулся к сенсорной панели, вызвав меню, и нажал кнопку вызова администратора. Тот откликнулся буквально через несколько секунд. «Сэр», администратор выглядел удивленно, увидев Хороняку. «Ну да, во-первых, в такое время Хороняки никогда не было в номере, а во-вторых, дублер утром проходил мимо ресепшена, и администратор это видел, причем он не заметил, когда постоялец вернулся назад. Вот и недоумевал сейчас, как так получилось. «Вызовите мне такси», — приказал Хороняка. «Будет сделано», — откликнулся администратор. Хороняка снова осмотрелся, ничего ли не забыл, взял со стола заранее заготовленный импульсник. Ходить по станции с оружием было чревато последствиями, который все это время прятал под ворохом вещей и сунул в карман. Ну а затем подхватил вещички и двинул на выход. Спускаясь со своего 14 этажа, первые 10 занимали торговые центры, а вот выше уже была та самая дорогая гостиница, в которой обитал старатель. Он любовался видами станции. Вверху голограммы летнего голубого неба, на котором неспешно плыли облака. Вокруг высотные здания, на самом деле стены станции, искусно замаскированные под небоскребы. Внизу расположился некогда шикарный парк. Вид, который должен был впечатлять посетителей станции, сейчас был не в кондиции. Все же отсутствие денег и богатых посетителей сказалось на станции. Голограмма нет-нет, а сбоила. По ней пробегала волна помех, чем портила впечатление, заставляла понять, что над тобой вовсе и не небо, а лишь имитация, подделка. Здания уже начали покрываться ржавчиной. Их, конечно, подкрашивали, но уже бросалось в глаза, насколько топорно выполняли работы. Даже парк внизу пришел в запустение. Он не выглядел местом для богатых туристов. Его газоны, некогда постриженные чуть ли не под линейку, теперь солидно разрослись, деревья подрезали неумело, общий вид тоже изменился. Все же одно дело, когда за садом ухаживают специалисты своего дела, и совсем другое, когда это делают старые роботы, купленные по дешевке, которые к тому же частенько ломаются. Лифт спустился на первый этаж гостиницы, в холл. Здесь предстояло пройти мимо ресепшена, выйти на балкон, где Хороняку и должно было ждать такси. «Сэр», администратор окликнул его, когда Хороняка уже почти прошел стойку ресепшена. «Вынужден вам напомнить, если вы съезжаете без предупреждения, ваш резерв не будет возвращен». Чего это он всполошился? Ах, да, он ведь с кучей сумок идет. Наверняка администратор решил, что постоялец решил съехать. Я не съезжаю. Мне нужно перевести вещи, бросил Хороняка на ходу. Хорошо, сэр, администратор вроде успокоился. Уже почти добравшись до выхода, Хороняка замедлил шаг. Это еще что такое? Или точнее кто? На балконе было несколько гравилетов. Такси видно не было. Зато стоял довольно-таки большой гравилет черного цвета. Такие машины просто обожают бандюки самого разного калибра. А что, вроде и не дешевая, престижная модель, довольно вместительная и, главное, надежная. Таки, выйдя на балкон, Хороняка уже не спешил, он оглядывался по сторонам, пытаясь обнаружить заказанное для него такси. Но машины в бело-желтой окраске нигде видно не было. Зато из черного подозрительного гравилета выбралось двое. Широкоплечие, короткостриженные, с одинаковыми угрожающими выражениями на лицах. Хоть лица у них были абсолютно разные, их манеры, движения, идентичная одежда делали их похожими друг на друга, как близнецов. Оба вперели взгляды в Хороняку и шли ему наперерез. «Твою мать, а это еще кто такие? Эй, ты, Хороняка?» — спросил один из них, когда расстояние между Хоронякой и этой парочкой сократилось метров до трех.